«Мои ноги унесут меня от любого мороза», — похвастался гепард. «У тебя всего лишь 4 ноги. Ты ловко крадешься, а мороз мчится на 22 ветрах». Гепард пристально посмотрел на волка. «Ну, а если мне не удастся убежать, то мне может понадобится чья-нибудь очень теплая шкура». «Ты грозишь мне, гепард?» Волк прыгнул за куст. «Я жду тебя». «Нет, волк, я не умею драться в кустах. Выйди сюда, на эту, как это у вас называется?» «На поляну», — уточнил ворон. «Вот-вот, на поляну. И тогда мы увидим, кто из нас сильней». «Может, ты и сильнее меня?» — усмехнулся волк. «Но ты не сильнее нас!» Гепард спросил высокомерно. «Кого это? Вас?» «Трех моих братьев и 3 моих сыновей». «Семеро на одного! О, хороши храбрецы!» «Храбрость нужна, когда нападаешь, а когда спасаешься, нужен ум». «Значит, умные — это те, кто избегает боя один на один». «Один на один. Надо сражаться с тем, за кем гонишься. А если кто-то гонится за тобой, надо звать на помощь?» — насмешливо спросил гепард. «Время одиночек прошло. Вдруг вздохнул волк. Жизнь гонится за нами. И впереди нас, и сбоку. И спасется в ней только тот, кого примет стая. Ты говоришь умные слова, и, может быть, ты прав. Если мы проткнем друг другу дырки в одежде, то оба останемся в дураках. Дырявая шкура на холодном ветру. Бррр! В саванне такие дела решаются очень просто. Кто первый догонит добычу, тот и прав. Найдем добычу и посмотрим, у кого больше силы. Когда придет время, добыча сама найдется. Гепард кинул короткий взгляд наверх. «Я предлагаю один пробег вокруг леса». 3! — крикнула сверху обезьянка. «А еще лучше 5 кругов, и тогда ты победишь, волк». «Эта обезьяна хочет, чтобы мы бегали вокруг леса до тех пор, пока она не состарится», — расхохотался гепард. «Один так один, я согласен». Гепард и волк приготовились, и ворон им скомандовал: «Старт!» Волк и гепард ринулись вперед. «Давай, волк, давай!» — крикнул ему вслед еж. «Гепард обманет его», — грустно сказала обезьянка. «Гепард может бежать быстрее всех на свете один круг, но на 3 круга у него не хватило бы сил. Он очень хитрый, этот гепард». «Эх, отстает наш волк!» — с досадой махнул крыльями ворон. Обезьянка печально вздохнула. «Если гепард станет самым главным...» «Нет, смотрите, расстояние сокращается!» «Скорей, скорей!» — фыркал еж. Оба они неслись, как ветер, но первым на поляну все-таки примчался гепард. Гепард прибежал, встал, от него пар столбом, а волк еле согрелся, опустил морду, стоит обиженный. Что поделаешь, даже самому умному не всегда все известно, и даже самый глупый все равно чего-нибудь дознает. Послушался бы волк обезьянку, совсем бы наоборот было. Гепард — зверь стремительный, он бежит вдвое быстрее самой быстрой лошади, быстрее поезда, да и не всякая машина его обгонит. 70 км/ч, вот какая у него скорость. Кусты мимо него, как сплошной забор, мелькают, лихо бежит. Да только недолго. Дыхалка у него короткая, всех обгонит сначала, а потом висит, как мочало. Он и за антилопой так гонится, сразу догнал — в пузе густо, а не догнал сразу — в пузе пусто. У них там, в саванне, даже присказка есть. Беда бежит за бедой, как зверь бежит за едой. Зверь догонит еду, еде на беду, а спасется еда, значит, зверю беда. На 3 круга, а тем более на 5, гепарда бы ни за что не хватило. Оплошал наш волк, оплошал. Да ведь в песне грозные петь большого ума не надо. Ум, он в тихих песнях живет. Волк тяжело вздохнул. Ну что ж, если ты хочешь быть здесь хозяином... Нет, я хочу быть твоим гостем, — склонил голову гепард. Ты предлагаешь мне дружбу? — удивился волк. Я не знаю, что это такое, но если ты хочешь, возьми ее. Тогда мои уши открыты для твоих слов. О, великий хозяин бело-зеленого леса, прими меня в свой дом, согрей меня и накорми. А если ты к тому же угостишь меня этой обезьянкой, то я и мои дети, и дети моих гепардят. Вот тебе моя лапа, гепард. Но еж нарушил их торжественный договор. Такая дружба, волк, похуже любой ссоры. Наш лес не простит тебе. Щелкал я зубами на ваш лес. Еж, ты должен ему сказать, — попросил ежа ворон. Я никому ничего не должен, но я ему скажу. Если весь лес решит спасти обезьянку, ты останешься один. Ну и что? И когда ты в следующий раз выставишь на берегу реки свои картины, никто из нас не придет на них смотреть. Я известный художник, и щелкал я зубами на ваши смотрины. Ёж попытался напомнить волку всем известную истину. Если картины известного художника никто не смотрит, то он очень быстро становится неизвестным. Если мне будет надо, то я нарисую не только картины, но я нарисую и зрителей для этих картин. Все, — разозлился волк. Мои уши закрыты для ваших слов. Вы мне надоели. Пошли, гепард. Как называется этот куст, за которым ты хотел спрятаться? Это орешник, гепард. Я вижу, на нем еще осталось 2 последних ореха. Волк посмотрел вверх, но не увидел никаких орехов. «Где?» А гепард произнес громко, так, чтоб слышала обезьянка.